19. Меня разочаровало. Посвятите сегодняшний день составлению списка того, что вас разочаровало, недавно или 100 лет назад. Люди, поступки, фильмы, книги, еда, публичные личности, какие высказывания подтолкнули к тому, чтобы отписаться от человека? Чем был плох нахваливаемый другими ресторан? Общение с кем перестало вас радовать? Разрешите себе отказаться от идеи «наверное, это я чего-то не поняла». У вас действительно есть право ничего не ощущать там, где другие замирают от восторга. Это нормально. Смысл. Признать за собой право менять свои представления и первые впечатления без страха показаться непоследовательной или ветреной.